Из статьи, которая так и не была опубликована. Апрель 1993 года. В понедельник, 22 февраля, администрация премьер-министра объявила, что господин Мейджор в принципе согласен встретиться со мной в знак решимости правительства отстаивать свободу слова и право своих граждан не быть убитыми головорезами, нанятыми иностранным государством. Позднее была согласована дата встречи. Незамедлительно началась шумная кампания консерваторов с требованием отменить встречу, поскольку она означает вмешательство в британское партнерство с кровожадными теологами из Тегерана. И вот встреча, договоренность о которой, как меня заверяли, была абсолютно нерушимой, отложена без всякого объяснения. По любопытному совпадению, британская торговая делегация может теперь ехать в Иран в мае без всякого стеснения. Иран приветствует этот визит. Первый такого рода визит за 14 лет со времен революции Хомейни – настоящий прорыв в отношениях. Иранское агентство новостей сообщает, что Великобритания обещает открыть Ирану кредитную линию. Становится труднее сохранять уверенность в решимости Министерства иностранных дел на высшем уровне выдвинуть новую инициативу против пресловутой фетвы. Ибо мы не только спешим установить деловые связи с тираническим режимом, который администрация США именует преступным и клеймит как главного в мире спонсора террористов, но и намереваемся одолжить деньги этому режиму, чтобы он мог вести с нами дела. А я жду предложения о новой встрече. Но с Даунинг-стрит 10 ни звонков, ни писем пока не поступало. Влиятельная группа консерваторов-антируждистов, само это определение выдает их желание свести все к личности, а не принципам, включает сэра Эдварда Хита и Эму Николсон, а также известного защитника интересов Ирана Питера Темпл-Морриса. Примечание. Николсон и Темпл-Моррис вышли из консервативной партии. Николсон теперь в стане либеральных демократов, а Темпл-Моррис перекинулся к лейбористам. Примечание автора. Конец примечания. Эмма Николсон заявляет, что воспитана в уважении и симпатии к иранскому режиму. Список убитых, покалеченных и замученных этим режимом граждан собственной страны заставил ООН назвать этот режим худшим в мире. А сэр Эдвард, все еще охраняемый специальной службой, после того, как 20 лет назад Великобритания пережила его провальное премьерство, порицает решение правительства предоставить подобную охрану своему соотечественнику, которому угрожает куда более серьезная опасность. Все эти люди сходятся в одном. В своих бедах виноват я сам. Неважно, что более 200 известных иранских изгнанников подписали заявление в мою защиту, что писатели, ученые, журналисты и преподаватели стран мусульманского мира, а в этом мире преследования за инакомыслие, прогрессивные, а главное светские идеи с каждым днем набирают обороты, объясняют британской прессе, защитить Ружди означает защитить нас, что роман «Сатанинские стихи» – вполне законное проявление свободной мысли, имеет много защитников. Если существуют разные точки зрения, почему должны торжествовать те, кто сжигает книги? А его преследователи даже не попытались понять его. Иранские власти признали, что Хомейни в лучшем случае только видел книгу. Исламские юристы установили, что фетва противоречит исламскому праву, не говоря уже о международном. Тем временем иранская пресса публикует объявление о премии в 16 тысяч золотом и паломничестве в Мекку за комиксы, разоблачающие сатанинские стихи, которые и не роман вовсе, а тщательно сфабрикованный на Западе заговор против ислама. Разве все это временами не смахивает на самую, что ни на есть, черную комедию, цирковое представление, разыгранное клоунами-убийцами? Последние 4 года я подвергаюсь клеветническим наветам со стороны многих людей. Я вовсе не склонен подставлять другую щеку. Если уместно было порицать тех левых, что были попутчиками коммунизма, и тех правых, что старались оправдать нацистов, то и к друзьям революционного Ирана, будь то бизнесмены, политики или британские фундаменталисты, уместно отнестись с равным презрением. По-моему, мы достигли поворотного пункта. Или мы всерьез намерены защищать свободу, или только делаем вид. Если всерьез, то я надеюсь, господин Мейджор вскоре выступит и засвидетельствует это, как обещал. Я очень хотел бы обсудить с ним то давление, которое можно оказать на Иран. Через Европейскую комиссию, через Содружество и ООН, через Международный суд. Иран нуждается в нас больше, чем мы в Иране. Вместо того, чтобы трястись от страха, когда иранские богословы угрожают разорвать торговые связи, надо самим закрутить экономические гайки. В дискуссиях по всей Европе и Северной Америке обнаружилось, что идея заморозить кредиты Ирану как первый шаг получила весьма широкую поддержку. Но все ждут, что правительство Великобритании возглавит это движение. Однако, в сегодняшнем выпуске «Таймс» Бернард Левин предполагает, что 2/3 всех членов парламента от Тори были бы рады, если бы нынешним иранским ассасинам удалось расправиться со мной. Если эти члены парламента представляют всю нацию, если мы столь равнодушны к собственным свободам, значит, так тому и быть. Снимите охрану, раскройте мое местонахождение и позвольте пулям настигнуть меня. Либо этот путь, либо иной. Надо на что-то решаться.